Глава 35. Окрестности станицы Безымянной. 1942 год. Командир партизанского отряда Семен Орлов, сидя на обрубке дерева, раскуривал самокрутку и напряженно думал. Прошло уже несколько дней со дня гибели его хорошего знакомого и честнейшего человека Якова Притулы. И теперь он как никогда чувствовал небывалую ответственность за чемодан, набитый ценностями, принадлежавшими государству, за которыми охотились немцы. Теперь он точно знал, что охотились. Во-первых, ни один партизанский отряд, действовавший в окрестностях Безымянной, не подвергался такому количеству нападений. Во-вторых, разведка донесла, что за ними следовали какие-то люди в штатском, говорившие по-немецки. Они везли с собой кирки и лопаты, как понимал командир, на случай того, если партизаны вздумают закопать чемодан. Внезапно Семена осенило. А ведь это хорошая мысль — закопать чемодан. Тащить его с собой становилось все опаснее. Командир подошел к повозке, где лежал старый черный гигант с облупившимися боками, и ласково, как дорогого человека, погладил черную поверхность. «Спасать тебя надо», — сказал он и приподнял чемоданище. Неимоверными усилиями ему удалось тащить сокровище с повозки и проволочь к дереву. Командир немного подумал, не позвать ли кого в помощники, и все проделать по-тихому, пока отряд отдыхал, однако потом решил действовать в одиночку. Единственный человек, которому он полностью доверял, Яков Притула, недавно погиб, а за остальных Семен не ручался. И вообще не зря говорится: хочешь сделать хорошо — сделай сам. Разумеется, он расскажет Боголепову и Куропаткину, что спрятал сокровище, но место не назовет. Они его поймут. Вытерев обильный пот, струями катившийся по лицу, Орлов потащил чемодан к реке, прихватив с повозки несколько холщовых мешков. Бросив драгоценности у воды, он открыл чемодан и стал торопливо перекладывать сокровища готов в мешки. Командир почти закончил, когда услышал конское ржание и шум. Его бойцы вели коней на водопой. Оставив открытый чемодан с остатками драгоценностей у реки, он схватил мешки и спрятался в кустах орешника. А потом, крадучись, словно лиса, выслеживавшая зайца, переместился в густой сосняк. Возле искореженного снарядом ствола дуба он давно видел глубокую воронку. Еще раз осмотревшись, Орлов бросил в нее мешки и принялся забрасывать каменистой землей, травой, валежником и прошлогодними листьями. Потом, немного отойдя от тайника и убедившись, что ни один сучок не выдает захоронения, Семен отправился в отряд. Карту он не рисовал. Сам бы нашел это место даже с закрытыми глазами. А вот если с ним что-то произойдет, значит, драгоценности откопает его сын, подросток, и вернет в музей. Именно в музей. Ни в каком случае нельзя отдавать их в руки НКВД. К ним нет доверия. Кстати, сегодня вечером мальчуган должен был принести картошку и кое-какую ветошь. Он у него сообразительный. Сходу запомнит, где тайник. Мысли перенеслись к бойцам, которые сейчас поили лошадей. Они наверняка нашли чемодан, остатки драгоценностей и рассовали по карманам. Среди них обязательно найдутся честные, которые покажут ему свою находку. Он сделает вид, что понятия не имеет, откуда в реке какие-то непонятные вещички, похожие на золотые. О содержимом чемодане никто из них не знает и не узнает. А если о нем спросят посвященные, скажет, что надежно спрятал. Свернув на тропинку ведущего отряд, Орлов улыбнулся своим мыслям. Тогда командир еще не знал, что сынишка заболел. Лихоманка проклятая скрутила, как выразилась его жена Авдотья, имея в виду лихорадку, и не сможет прибежать вечером, что им больше не суждено увидеться. Немцы оттеснят отряд далеко в горы. Выздоровевший подросток не найдет отца, который через месяц погибнет в бою. А вместе с ним умрет и его тайна. Семен не мог знать об этом, и поэтому находился в радужном настроении, напевая известную песенку. Он передавал сокровища земле, которая многие века хранила их. Теперь ей предстояло сохранить их для другого поколения. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Апрель 2022 года. Звукорежиссер Елена Смирнова, читал Вячеслав Задворных.